Сол открыл глаза. Освещение за окном погасло. Стоп. Никакого окна не было. Очень толстая, полупрозрачная пластинка. Наверное, и не стекло даже, разбито пулями. А за дырой темная ниша, глубиной всего лишь в несколько сантиметров. Это телевизор. Где-то тут комната с телекамерой. Там Джулия. Мы должны... Какой телевизор? Ты рехнулся? Бежим отсюда. Нет, мы должны... Ален схватил Сола за шиворот и потащил к дыре в стенке. Сол вырвался. Он ненавидел весь мир. Почему они не хотят спасти Джулию? Сволочи! Ален попытался еще раз схватить его, но Сол увернулся и двинул Алену в челюсть. Безусловно, оборотень отличался огромной силой, но он не был человеком-стеной и пошатнулся от удара. «Сукин сын!» — закричал Ха из-за стены. «Жить надоело? Что ты там возишься?» Тут уже Ален ударил Сола. Сол даже не увидел взмаха, только почувствовал, как будто в голове что-то взорвалось. Сознание он не потерял, утратил только координацию движений и всякое желание что-либо делать. Ален кряхтя взвалил его тело на плечо и пошел. Чувствовалось, что даже человеку-оборотню нелегко одновременно тащить и тело, и громоздкий пулемет. За спиной уха висело что-то наподобие ранца, соединенного с непонятным оружием в руках. Сол вспомнил, что в каком-то фильме он видел почти такой же огнемет. Пятясь со стволом огнемета, направленным к особняку, Ха прикрывал отход Алина. На улице остановилось несколько машин, но зеваки проявляли осторожность. Ален стряхнул Сола на заднее сиденье, сам сел за руль. Последним до самого конца, будучи на стороже, в машину втиснулся Ха. «Почему вы не спасли Джулию?» — кричал Сол, лихорадочно шагая по комнате. «Почему?» «В тысячный раз, повторяю, — устало сказал Ален. Там не было ни одного человека. Только эта тварь и ты. Ха вас засек еще с улицы. Там было еще трое, женщины и два мужика». Голова Сола раскалывалась от боли, глаза горели. Во рту и в горле было ощущение, словно он съел огромное количество опилок. Ноги отказывались повиноваться. Сол с опаской присел на покосившийся стул, почти невидящим взглядом обвел незнакомую трущобного вида квартиру. «Я клянусь тебе, Сол», — Ален попытался говорить как можно искренне, — «никаких мужиков, никакой женщины». «Вспомни, это важно». Сол опустил горящие веки, пытаясь вспомнить сам. «Ты посмотрел в окно?» «Нет, на экран, и увидел... Там что-то страшное. Кажется мне, что ты перепугался». «Понимаешь», — Ален смутился, — «мне померещилось на долю секунды, как детский кошмар. А у оборотней, я думаю, кошмары немного отличаются от людских. Не будем об этом. Да и пахло у тебя в комнате какой-то падалью, как в логове у хищника». «Какой падалью?» — возмутился Сол. «Это были духи. Правда, когда их так много? О чем спор?» Зашел Ха с тремя стаканами и двухлитровой бутылкой Кока-Колы. «Да вот Сол обижается, что мы его подругу не спасли». Ален объяснил, что к чему, пока Ха разливал напиток по стаканам. Дослушав до конца, Ха засмеялся. Сол разозлился. Ему было не до смеха. «Темные, неразвитые люди», сказал демон, успокоившись. «У вас нет ни малейшего желания сопоставлять простейшие факты. Сол видел женщину и мужчин, которых не было. Ощущал сильный запах духов. Ален, обладающий очень хорошим обонянием,